Залп молнии за окном на мгновение обдал синеватым светом лестничный пролет, сделав все вокруг монохромным и плоским, как фотография. И Мартин увидел, что женщина снова что-то говорит ему, но на сей раз ее слова утонули в грохоте, от которого зазвенели стекла. Было похоже, что туча-корабль налетела днищем на дом. Раскат грома был так долог, что Мартин успел немного отдышаться и прийти в себя. «Простите, пожалуйста, фройлен, я опять не расслышал, что вы сказали», — проговорил он, виновато улыбаясь, как только стало тихо. «Но не угодно ли вам будет войти? Вы совершенно промокли, а гроза вряд ли закончится скоро». Мартин двинулся вперед и вбок, чтобы освободить проход, и лишь тогда ощутил ноющую боль в пальцах, вцепившихся в ошейник. «Как в соломинку! Да что же это со мной?» — с досадой подумал он, и, притворившись, будто попросту придерживает пса, свободной рукой изобразил некий жест, который можно было бы истолковать как приглашающий. Женщина покачнулась на месте, в такт этим движением, словно от ветра, затем коротко кивнула и вошла. От нее исходил ощутимый на расстоянии жар, а все ее тело вибрировало, как рояльная струна. Открытые до середины плеч тонкие руки, прижимавшие к груди какой-то жалкий узелок, были покрыты гусиной кожей. Спутанные прядки золотисто-рыжеватых волос прилипли ко лбу. Широко же распахнутые темные глаза были влажны. Без шляпки, без сумочки и, по всей видимости, совершенно больная, констатировал в уме Мартин, входя следом и запирая дверь. Интересно, что ей от меня нужно? Верно, не 40 тюфяков и одна горошина. Здесь никто не знает, что я врач. Странное дело. Он провел незнакомку в гостиную и усадил в кресло. Женщина позволила укрыть себя пледом, но сидела напряженно, держа свое небогатое имущество на коленях. Пес подошел к ней, вдумчиво обнюхал ее ноги и тут же с тяжелым вздохом бухнулся на ковер. «Прежде чем мы начнем говорить о деле, которое привело вас ко мне, милая фройленд, осмелюсь предложить вам согревающего питья», — нетерпящим возражения тоном заявил Мартин и удалился в кухню, стараясь не смотреть на гостью. «Кстати, почему ты так боишься взглянуть ей в глаза? Отчего ты так струсил? Разве тебе еще есть что терять? Или тебя пугает это случайное совпадение?» — спрашивал он себя, яростно измельчая корицу, и сам себе отвечал. «Вздор! Случайных совпадений не бывает. Так что это либо не совпадение, либо оно не случайно. А боишься ты снова впустить страх в свою жизнь? Не потерять, а приобрести? Но это все пустое. Закончится гроза, она встанет и уйдет, ведь она здесь, скорее всего, по ошибке». За те несколько минут, что Мартин возился на кухне, женщина не изменила позы, только обхватила руками плечи, точно пыталась удержать свое тело от лихорадочных подергиваний. Услыхав шаги за спиной, она резко, как-то чересчур резко, обернулась, и Мартину снова стало не по себе. На сей раз от той безнадежности и растерянности, которую излучали ее больные глаза. Он почти выдержал этот взгляд, постаравшись ободряюще улыбнуться в ответ, и с таким видом протянул перед собой затейливо украшенную глиняную кружку, словно под ее крышкой впрямь находилось решение всех житейских проблем, как утверждала готическая надпись сбоку. «Здесь яблочный настой, корица и еще кое-какие ингредиенты, весьма полезное жаропонижающее средство. Выпейте, пожалуйста». Женщина выпростала руки из пледа, взяла кружку, не отрывая взгляда от Мартина, и сказала глухим неровным голосом, сквозь который пробивались клокочущие хрипы. «Благодарю вас и прошу извинить за беспокойство». Тут свирепый, как цепная собака, кашель вырвался из ее груди, и ей потребовалось не меньше минуты, чтобы усмирить его. Пес, до сих пор лежавший в полной прострации, вскочил, несколько раз утробно взлаял и снова лег. «Ох-ох-ох, это очень напоминает двустороннюю пневмонию. А вот она не похожа на немку. Говорит правильно, слишком правильно, по-гимназически. И этот легкий акцент. Полька? Нет, пожалуй, не полька», — размышлял Мартин, но гостья, откашлившись, сама разрешила его сомнения. «Я ищу Йозефа Розенберга. Это брат моего отца. Он должен жить с семьей по этому адресу». «Так вот оно что! Дело-то еще более странное, чем я мог предположить», — подумал Мартин, а вслух произнес. «Увы, мы с Докхи», — он указал подбородком на пса, — «единственные обитатели этой квартиры. Ваш дядя, с которым я не имел случая познакомиться, почти 2 года назад продал ее мне через посредника и уехал то ли в Палестину, то ли в Боливию. Видите ли, климат в нашем городе в последнее время стал очень нехорош для евреев», — завершил он упавшим голосом, увидев, как на глаза собеседницы набежали слезы. «О, Боже мой!» прошептала она, зажмурившись, отчего несколько капель гулко кануло в нетронутое питье. «Что же мне теперь делать?» Как любой мужчина при виде женских слез, Мартин запаниковал. «Ох, ради Бога, не отчаивайтесь, фройлен! Все это, конечно, непросто, но мы что-нибудь придумаем. В городе еще остались евреи. Я лично знаком с несколькими стариками тут неподалеку, и завтра же наведу справки, уверен, что кто-то из них подскажет, где искать вашу родню. А вы, покуда...» На этих словах женщина мотнула головой, поставила кружку на столик и попыталась встать, но вместо этого неправдоподобно тихо, как снег, упала навзничь. «Останетесь у меня!» По инерции договорил Мартин, остолбеневший от неожиданности. «Вот черт! Я ведь даже не знаю ее имени!» Мартин осторожно поднимает на руки обмякшее тело и, подивившись его легкости, укладывает на кожаный диван. Некоторое время стоит над ним в задумчивости, покусывая губу. Наклоняясь, берет за тонкое запястье безвольно откинутую левую руку, с удивлением отмечает въевшуюся в поры угольную пыль, прикрыв глаза, с минуту слушает пальцами пульс, поочередно поднимая и опуская их, будто играет на флейте. Затем прямо через платье постукивает пальцами другой руки по грудной клетке, как бы в такт услышанной мелодии. Лицо его при этом делается совершенно бесстрастным и чуть ли не мечтательным. Потом он решительно идет к телефону и, полистав записную книжку, накручивает диск. Через 10 секунд из трубки доносится по-военному четкое. «Гёбель у аппарата». «Бруно, здравствуйте. Это Мартин Гольдшлюссель». «Рад вас слышать, герр Гольдшлюссель. Чем могу быть полезен?» «Вы меня чрезвычайно обяжете, Бруно, если сейчас же пошлете самого резвого своего мальчика на Мюнхенгассе к Берте с просьбой немедленно прийти ко мне, несмотря на дождь. Мальчику дайте, пожалуйста, 10 гульденов и запишите на мой счет». «Будет сделано, герр Гольдшлюссель. Что-нибудь еще?» «Нет, это все. Благодарю вас, Бруно. До свидания». «Желаю здравствовать». Мартин аккуратно возвращает трубку на рычаг, подходит к своей нечаянной пациентке, некоторое время прислушивается к ее дыханию, берет блокнот и карандаш, садится рядом с диваном и углубляется в составление какого-то списка.